«Первая дверь направо», — сказал он, указывая на лестницу, «и ничего не сломай». Кивнув ему, я понес хихикающую Хатер вверх по лестнице. Что? Ее аргументы были действительно вескими, знаете ли. Она старше меня, так что я не могу назвать ее своей племянницей, и она удочерена, так что на самом деле мы не родственники. И если ей все равно, что она изменяет своему мужу, кто я такой, чтобы судить? И самое главное, она чертовски сексуальна и она богиня. Я не собираюсь упускать шанс трахнуть богиню, которая сама вешается мне на шею, тем более красивую богиню. Войдя в комнату, я бросил Хатер на кровати и запер дверь. «Тебе не следовало дразнить меня, Хатер», — прорычал я. «Я была плохой кошечкой. Ты собираешься наказать меня?» — спросила Хатер, вставая на четвереньки. В ответ я отпустил свою магию, и прежде чем она поняла, что происходит, уже лежала на кровати, распростертая, с руками и ногами, связанными прочными лианами. «О, кто-то здесь очень строгий», — говорит Хатер, игриво поддразнивая меня. Лаская ее одной рукой, я смотрел, как она дрожит. «Твое стоп-слово, львица», — проурчал я ей в краснеющее ушко. «Пора мне приручить богиню-львицу. Примечание к части. Посмотрите произведение у моего беты. Посмотрите мою новую работу». Глава 30. Посланник. Открыв глаза, я почувствовал прикосновение чьего-то тела и настороженно повернулся к нему. Увидев знакомое лицо богини-львицы Хатер, я расслабился и вспомнил прошедший вечер. Я говорю «вечер», потому что он начался около 5 часов пополудни, а закончился где-то после полуночи. Богини легко не устают, и, слава королеве, мы, боги, тоже не устаем. Первые пару часов мы занимались извращенным сексом, который любила Хатер, БДСМ. Мне кажется, этот термин еще даже не изобрели, и все равно Хатер любит именно так. После первых 2 часов мне стало немного скучно, поэтому мы начали более ванильный секс, с усилиями с обеих сторон, а не только с моей. Конечно, она все равно оставалась извращенкой, так что мне пришлось быть грубым. ГМ. Хорошие времена. Почувствовав, что она проснулась, я пустил свою руку в ход и начал ласкать ее бедро. Улыбнувшись, когда она застонала, открывая глаза, я прошептал. Наконец-то проснулась. Хатер посмотрела вверх, на секунду смущаясь. Зевнув один раз, она потерла глаза, а затем переместила руку вниз, чтобы погладить меня. Закончив зевать, она сказала: «Удивительно, но ты меня утомил». «Неплохо». Чувствуя себя оскорбленным, я переспросил: «Удивительно, неплохо», и вложил в свои слова все возмущение, какое только мог. «Я, богиня наслаждения», усмехаясь, сказала Хатер и поцеловала меня в губы. «Чтобы удовлетворять меня каждую ночь, требуется гораздо больше, чем может предложить мне мой муж. Черт, неужели она с ним проводит ночи? Теперь я жалею Хатер еще больше». «Ты не о том думаешь, извращенец», — громко засмеялась она, увидев выражение моего лица. «Мне пришлось научить Гора многим заклинаниям, чтобы он мог полностью удовлетворить меня. Кроме того, он использует много магии, чтобы улучшить себя. Спроси его, и он скажет тебе, что не так-то просто удовлетворить богиню наслаждения, а ты вроде как смог. Хорошая работа». «Спасибо», — сухо ответил я, но затем, ухмыляясь, спросил: «Может, мне тоже выучить эти заклинания? Знаешь, если мы встретимся снова, я хочу быть уверен, что ты будешь более чем вроде как довольна». Плавно двигаясь, она прикусила губу, размышляя над этим. «Ну, пожалуй, она плечами, я не планирую отпускать тебя так рано. Я научу тебя заклинаниям, конечно, в любом случае, они не мои. Меня им научила Афродита во время одной из наших встреч». Улыбаясь мысленному образу, который она только что мне подарила, я притянул ее к себе. Время для второго раунда. Спустя 3 года, я развлекался с Хатер 3 дня и позволил ей показать мне все, что она хотела. А потом я покинул ее и бар беса. Мне пришлось заплатить бесу еще один драгоценный камень, на этот раз рубин, чтобы он сохранил тайну наших с Хатер сексуальных похождений, а также в качестве платы за пользование комнатой. Следующие несколько месяцев я потратил на путешествие по остальным барам Африки, в число которых входил еще один бар, обслуживающий исключительно богов. Удивительно, но там я увидел богов другого пантеона. Гестия, олимпийская богиня очага, была там вместе с Аидом, олимпийским богом подземного мира. Они взглянули на меня, Гестия добродушно улыбнулась, а Аид ухмыльнулся, как будто что-то задумал. Они игнорировали меня, пока я пил в свое удовольствие. В остальных барах, кроме нескольких встреч сексуального характера, не было ничего интересного. Конечно, у меня было много секса. Я был девственником в течение 25 лет своей первой жизни, а затем 251 года второй. Мне еще многое предстояло наверстать. Когда Африка оказалась бесполезной в моих поисках, я перешел к следующему континенту – Азия. Начав с южных островов, я двинулся на север, начав свой путь примерно 2,5 года назад. Неудивительно, что в этом регионе я потратил гораздо больше времени на бары. Назовите это ностальгией, но мне просто нравилось снова находиться среди знакомых людей. Конечно, здесь не было языкового барьера, благодаря врожденному умению, которым обладают все боги, под названием всеговорение. К сожалению, не было навыка под названием всечтение, так что, если бы я хотел научиться читать и писать на любом из этих языков, мне пришлось бы изучать их, как любому нормальному человеку. Что я и сделал с санскритом, когда был на юге Индии. Я не знал санскрита, кроме нескольких фраз и молитв. Я знал маратхи, хинди и английский, немного японского, благодаря аниме, но никакого санскрита. Так что, да, я добавил этот язык к своим письменным навыкам. На юге не было баров специально для богов, так как большинство из них находилось выше региона, который будет называться Махараштра, где был первый божественный бар. Он обслуживал как полубогов, которых было много, так и богов, которые появлялись редко. Так, во время моего первого посещения я обнаружил только 3 апсар, а также 4 полубогов. Апсары – это нечто среднее между духами природы и ангелами. В основном они танцуют при дворе сварги. Некоторые из них были божественными, то есть в основном оставались внутри сварги, а другие, как те 3, которых я встретил, были мирскими, то есть проводили большую часть времени на земле. Поскольку я был смуглым и сам ранее был махараштрианцем, я вполне вписывался в эту группу, и у меня возникло почти ностальгическое чувство. К счастью, ничего не произошло, кроме того, что апсара по имени Шиванта флиртовала со мной, а затем соблазнила меня. Сначала я не хотел от нее ничего, кроме флирта, поскольку не желал обидеть какого-то бога, который претендовал на нее, или что-то в этом роде. Я слышал достаточно подобных историй в своей предыдущей жизни, и я предпочитаю, чтобы меня никто не проклинал. Даже если проклятие легко может снять мама или я сам с помощью космической энергии. Потому что это в любом случае доставит хлопот. Однако, примерно через полминуты, когда она забралась ко мне на колени и терлась об меня как кошка, я передумал и отнес ее в комнату наверху. Самое лучшее решение. Если у тебя появилась апсара, ты никогда не захочешь оторваться от нее. И это я говорю о мирской. Интересно, каковы на вкус божественные апсары? В общем, если не считать нескольких драк в баре с полубогами и моих вылазок с полубогинями и апсарами, последние несколько месяцев я провел в относительном покое, без единого намека на неприятности. И, конечно, по закону Мёрфи это не могло долго продолжаться. Я сидел в баре, который находится на северо-востоке Индии, а может, за пределами Индии, которую я знал. Во всяком случае, я слушал, как невысокий парень рассказывает какую-то забавную историю. Я перестал обращать на него внимание, когда он начал со слов. Жила-была большая, гигантская змея. Я сразу понял, что он лжет, и просто проигнорировал его. Сначала я сомневался, стоит ли ехать в Индию. Я не хотел случайно встретиться с богами, которым поклонялся раньше. И это не просто случай, никогда не встречайте своих героев. Встреча с богами, в которых ты верил, кажется неправильной. Этого должно происходить только после смерти. И несмотря на то, что я уже умирал однажды, здесь я пока был жив. Тем не менее, я упорствовал, желая узнать, смогу ли я найти здесь какие-нибудь слухи. К счастью, в 3 божественных барах, в которых я побывал, во время моих визитов не было ни одного бога, кроме бармена, богини по имени Варуни. Я был более чем уважителен к ней, и больше туда не пойду. С меня хватит. Пока я сидел, потягивая свой коктейль, кто-то сел рядом со мной. Я почувствовал на себе пристальный взгляд и некоторое время игнорировал его. К сожалению, человек рядом со мной не собирался позволить мне не обращать на него внимания. «Я вас откуда-то знаю?» – спросил он. «Вы выглядите очень знакомо». Нахмурившись от понимания, что от разговора мне никуда не деться, Я повернулся налево и чуть не выплюнул свой напиток. «Боюсь, я не местный. Вы не могли меня здесь видеть». Откашлившись, я покачал головой и постарался восстановить дыхание. Человек, бог, Дев, который сидит рядом со мной, поднимает глаза и показывает на пролитый напиток после моего приступа кашля. «Правда?» – скептически спросил он. «Потому что похоже, что ты знаешь, кто я. А если ты знаешь, кто я, то я определенно откуда-то знаю тебя. Я не думаю, что есть хоть один бог, который не слышал о тебе, лорд Нарада Муни», — сухо сказал я, глядя на простую оранжевую одежду садху, в которую одет бог, на Рудракшамалу на его запястьях и вокруг шеи, на Кхартал в его левой руке. «Наверное, ты прав, лорд Тиас», — моргнув, говорит лорд Нарада, бог-посланник, и пожимает плечами. «Ты уже знал, кто я. К чему тогда твои расспросы?» — растерянно спросил я, удивленно моргая. «Ты выглядишь как один из нас, Адитипутра», — усмехнувшись, сказал лорд Нарада. «Мне просто интересно, знаешь ли ты, почему? Возможно, это просто совпадение. Возможно, есть более глубокая причина. Кто знает, этот бог опасен. Не в том смысле, что он силен, даже близко нет. Но Нарада — бог-посланник, и у него есть настоящая склонность к получению труднодоступной информации. И он же — моя первая зацепка. Что вы знаете о воре, который похитил Пинаку из ее храма?» — спросил я у лорда Нарады, допив коктейль. «Нараин, Нараин». Он дважды прозвонил в свой Кхартал и, усмехнувшись, сказал: «Это смелый вопрос, Адитипутра. Некоторые могут обвинить тебя в том, что ты вор, если услышат неправду». Я произнес заклинание, чтобы никто не услышал наш разговор, как только узнал тебя, лорд Нарада, ворча добавил я. «К тому же, боги уже знают о моих поисках вора. Только смертные могут обвинить меня, но вряд ли они что-то сделают без благословения девов». «Ты прав», — кивнул лорд Нарада, соглашаясь с этим утверждением. «К сожалению, лорд Шива уже спрашивал меня, знаю ли я что-нибудь о воре, и я уже сказал ему, что ничего не знаю». В его голосе звучит раздражение, когда он добавляет: «Этот надоедливый третий глаз гора сделал так, что даже я не могу найти вора». «Что ж, это разочаровывает. Я слышал кое-что от кельтов», — сказал лорд Нарада почти бесстрастно. «Настолько бесстрастно, что я почти поверил, что он не считает эту информацию интересной». «Я слушаю», — говорю я, побуждая Дева вздохнуть. «Нараин, Нараин», — лорд Нарада делает паузу и еще дважды сжимает Кхартал, размышляя над этим. «Понимаешь, до меня дошли слухи с севера», — наконец говорит он и, сделав паузу, вероятно, для того, чтобы усилить напряжение, он продолжает. «В последнее время у кельтов были некоторые неприятности». «Неприятности? Какие?» — спрашиваю я, мысленно сразу же обращаясь к божественному вору, и задаюсь вопросом, не связано ли это с тем, что рассказал мне бес. «Кто знает, Адитипутра», — пожимает плечами лорд Нарада, «кто знает. Кельты никому ничего не говорят, а асгарцы, столкнувшиеся с теми же проблемами, хотя и в меньшей степени, отказались беспокоить других богов тем, с чем они могут справиться сами. Это было 2 года назад, между прочим. О боже, как бежит время», — говорит он, посмотрев внезапно на свое запястье. «Кажется, я пропустил свой обед. До новых встреч, Адитипутра». И затем он телепортировался, оставляя меня ошарашенным. Он только что, он, черт возьми, сделал это. На нем даже не было часов. И он поделился со мной информацией. Черт, теперь мне придется идти к кельтам и подтверждать это самому. Он же разрушил мне все планы. «Еще один, бармен», — крикнул я, разозлившись на злого бога-посланника, и начал потягивать коктейль, рассеянно замечая, что коротышка продолжает рассказывать свою историю. «А потом я проткнул монстра рыбу его же зубом, убив его», — говорит он, имитируя действие удара ножом. «Что за ерунда? Как он перешел от гигантских змей к рыбьим монстрам? Это даже не имеет смысла. Это как обратная эволюция Георадоса в Маджикарпа». Покачав головой, я сосредоточился на напитке, уже зная свой следующий пункт назначения. «Интересно, увидимся ли мы теперь, старый друг?» – пробормотал я, вспоминая своего первого учителя, найденного для меня матерью. Вздохнув, я продолжил пить, зная, что скоро покину Индию. «Я буду скучать по тебе, Индия. Больше всего я буду скучать по вам, мои апсары. Это были хорошие времена». Глава 31. Наконец-то вор. Поскольку время было дорого, я отправился в Европу, как только был готов, то есть на следующий день после разговора с Нарадой. Поскольку он сказал мне только, что проблемы, какими бы они ни были, в основном касаются кельтских богов, и лишь немного Асгарда. Я решил на этот раз начать с севера. Только на этот раз я больше сосредоточился на игре в детектива, чем на богах. Первые несколько недель я получал лишь разочарование в ответ на свои усилия. Однако сегодня госпожа удача улыбнулась мне. Я все еще находился на севере кельтских областей, которые в будущем будут известны как Шотландия, когда, используя свои превосходные навыки детектива, я кое-что подглядел. Огонь. Большой пожар, в котором горела большая часть бара, который должен был стать моим следующим пунктом назначения. Что, черт возьми, здесь произошло? Пробормотал я про себя и тут же вызвал ливень, чтобы погасить огонь. К сожалению, никого не было в живых. В баре находилось 13 человек, все они были мертвы. Двое из них были убиты ножом в сердце, а один обезглавлен. Остальные были убиты более жутким способом. Их разорвало на куски. Коснувшись ладонью тела обезглавленного смертного, я прошептал «Темпус Мартум» и сосредоточился на своей магии, чтобы произнести заклинание. У скатах было несколько действительно хороших заклинаний, как это ни смешно. Одно из них – заклинание «Время смерти». Оно сработало, как и должно было, и я сразу понял, что человек был убит 20 минут назад. Значит, прошло не так много времени, и нападавший все еще может быть здесь. Взмахнув мечом, я вышел на улицу, не теряя бдительности. Оглядевшись, я заметил, что повсюду были следы битвы. Несколько кратеров, образовавшихся от удара чем-то острым по земле, нанесенных кем-то, по крайней мере, таким же сильным, как я. Срубленные деревья, несколько обугленных кусков земли, как будто туда бросили гранату. И в одном из таких кратеров лежала богиня. Королева, даже в раненом состоянии, была одной из самых красивых женщин, которых я видел в своей жизни. Когда я сделал шаг вперед, чтобы попытаться исцелить ее, что-то во мне закричало, что нужно прыгать. Поэтому, доверяя своим инстинктам, я немедленно подпрыгнул и взлетел вверх. Как только я оказался на высоте около 5 метров над землей, я увидел и почувствовал взрыв, произошедший на месте, где я только что стоял. Я услышал звук взрыва и увидел приближающуюся тепловую волну. Когда жар от взрыва прошел мимо меня, я почувствовал внутри него магию и нахмурился. Это нехорошо. Этот взрыв не убил бы меня, но при прямом попадании он обжег бы мою кожу. Мне придется полагаться на свои органы чувств, чтобы защитить себя. Едва ли через секунду после взрыва я услышал, как мой скрытый враг щелкает языком, и снова был вынужден отлететь в сторону. На этот раз, однако, я четко распознал взрывное устройство как стрелу. И теперь, когда я увидел ее, я смог догадаться, откуда она взялась. Как только вторая стрела взорвалась там, где я только что стоял, не коснувшись ничего, кроме воздуха, я вызвал молнию в руки и выпустил ее в наиболее вероятное местонахождение моего противника, основываясь на скорости и угле полета стрелы. Моя молния врезалась в дерево и взорвалась, полностью превращая дерево в пепел и поджаривая несколько соседних деревьев. Хотя моя цель оказалась верной, враг успел вовремя отпрыгнуть и приземлиться на поляне, ближе к прекрасной бессознательной богине, чем я. Но теперь, по крайней мере, его видно. Нападающий высок, около 7 футов ростом, и такой же широкоплечий, как Тор. Но, просто взглянув на него, я мог сказать, что он не так силен, как Тор. Он довольно уродлив, с несколькими шрамами, и я не видел его нигде, даже в своих видениях. Но я узнаю его одежду. В кельтском стиле, немного похоже на традиционную одежду, которую в скатах носил 1 или 2 раза. Но меня привлекли не его шрамы на лице и не его одежда, а то, что он держал в руках. В его руке был лук, который я искал, и, боже, я узнал его, Пинака. Узнав в этом человеке вора, охотящегося за божественным оружием, я нахмурился и посмотрел на его спину, где были видны 2 меча, которые я не узнал, но понял, что это, должно быть, мечи 2 богов войны Олимпийского Ариса и кельтского Нейта. Неудивительно, что кельты отказывались делиться какой-либо информацией, ведь вор был одним из них. Пока я наблюдал за ним, он тоже не сводил с меня глаз, и я почувствовал, как его жадные глаза остановились на мечах моей матери. «Еще один олимпиец, да», — сказал вор, облизывая языком верхнюю губу, в то время как его глаза все еще были прикованы к мечам. «Ну, по крайней мере, приманка сработала. Он думает, что я олимпиец, и теперь попытается забрать мои мечи. А ты кто такой?» — спросил я, потянувшись за мечами. «Неважно, ты все равно умрешь», — проговорил он, усмехаясь и поднимая лук. С этими словами он оттянул пустую тетиву, на которую каким-то образом нанизались три стрелы, и отпустил ее. Зная, что время для разговоров прошло, я пустил свою молнию через два меча, уничтожая две стрелы прежде, чем они успели достичь меня. Третья, однако, все еще в воздухе и быстро летит ко мне. Как и раньше, я подпрыгнул и увидел, как стрела взрывается подо мной. Однако вор не бездействовал, и я увидел, как еще две стрелы ударились о землю в том самом месте, куда я выстрелил перед полетом. Когда я посмотрел на него, он выпустил еще три стрелы, и я раздраженно нахмурился. Хотя он не попал в меня, он удерживает меня на расстоянии от себя и, вероятно, надеется сначала утомить меня. Летая со скоростью звука, я уклонился от стрел. Удивительно, но на этот раз стрелы меняют свое направление и кружатся вокруг, чтобы снова следовать за мной. Проклятие! Самонаводящиеся стрелы, неужели, не желая терять время, я позволил стрелам приблизиться. Как только до них осталось пара футов, я вызвал иллюзию себя, стал невидимым и, используя свою молнию, активировал взрывающиеся стрелы, позволяя им поглотить мою иллюзию. Когда они взорвались передо мной, я тут же полетел к вору, который беспечно шел к поверженной богине, не обращая внимания на то, что я либо уже мертв, либо нахожусь при смерти. Поскольку он не ожидал меня, мне удалось нанести внезапный удар ему по затылку, заставляя его упасть на колено. Когда я приземлился в футе от него, я повернулся назад и нанес чертовски мощный удар ногой по локтю его правой руки, которая держит лук. Однако его хватка оказалась крепкой, и он не выпустил лук из рук. Вместо этого он выхватил левой рукой меч и замахнулся им в мою сторону, одновременно отпрыгивая назад. Я также отпрыгнул назад, уклоняясь от удара адамантового меча Ариса, и приземлился очень близко к богине, которая оставалась без сознания даже во время нашего очень громкого боя. Тем временем вор приземлился примерно в 15 метрах от меня, левой рукой придерживая свой правый локоть, а меч возвращая в ножны. «Как ты выжил после взрыва? Ты не должен был», — спросил он, нахмурившись. «Возможно, оружие, которым ты владеешь, не принимает тебя как истинного хозяина, пожимаю я плечами, и поэтому оно слабее, чем ты ожидал». Он вздрогнул, понимая, что это может быть правдой. «Черт, это, наверное, самая нелепая чушь, в которой мне удалось кого-то убедить. Однако, времени праздновать нет. Пока его локоть заживал у меня на глазах, доказывая, что он действительно бог, я прыгнул к нему, сближаясь, и начал размахивать мечом. Первый взмах вор блокировал своим украденным луком. К сожалению, это оказалось плохой идеей, поскольку он не является настоящим владельцем оружия, в то время как мое оружие принадлежит моей матери. В моей брехне есть доля правды. Лук немного затрещал, хотя и не сильно, и вор снова отпрыгнул назад. Когда я выскочил прямо перед ним, он прикрепил лук к плечу и успел занести мечи, чтобы блокировать мою атаку, сделав крест мечами. Вращая мечи, он оттолкнул оба моих меча от моего тела и сильно ударил меня в грудь, отбрасывая в сторону. «Ай!» – прошептал я, чувствуя боль от удара. «Он слабее Сатанниша, но немного превосходит меня в силе». Глядя на все еще бессознательную богиню, я пробормотал. «Ну и дела, ты же все проспишь». Когда вор ударил меня ногой, я упал буквально в футе от богини. Встав, я отряхнул с себя пыль под немигающим взглядом вора. «Ты», — сказал он, — «ты хорош, ты так же сражаешься, как она. Я хочу узнать имя бога, который сумел остановить меня, прежде чем убью тебя». «Она?» — спросил я, испытывая легкое любопытство. «Да, она, тварь скатах, ты сражаешься, как она, а я как раз разыскиваю ее. Похоже, мне придется начать с ее ученика», — сказал вор, все еще оставаясь на своем месте. «Он охотится за скатах, зачем? Ее посох, возможно, и так, но его гнев выглядит больше, чем просто жадность. Это охота на скатах, личное дело для него. Он знает ее, это точно. Они из одного пантеона. Возможно, она что-то сделала с ним. Что толку представляться кому-то, если он все равно умрет», — ответил я, выйдя из задумчивости. «И я с радостью обеспечу твою смерть», — прорычал мне вор. «Хотя я имел в виду, что он умрет. Он, видимо, подумал то же самое обо мне. Когда он побежал ко мне, я оттолкнул богиню в сторону и блокировал его первый нисходящий удар своим левым мечом. Наклонив его вниз, Я пропустил атаку и нанес удар правым мечом вперед. Он использовал свой второй меч, чтобы отвести мое оружие, и сделал нечто, что меня бесконечно удивило. Он сделал движение, которому меня научила Скатах. Используя оба своих меча, он разрубил мне костяшки пальцев правой руки и отбросил меч матери. Пока я пребывал в шоке, вор успел приземлиться одним коленом мне на лицо, прежде чем я восстановил самообладание, блокировал следующий удар своей теперь уже пустой рукой и отпихнул его от себя. «Ты не единственный, кого Скатах научила своим приемом, сопляк», — проговорил он, видя мой шокированный взгляд. «Я учился у нее фехтованию еще до твоего рождения. Что ж, это усложняет дело. Он старше меня, сильнее меня, а еще его учила Скатах. И у него есть оружие двух богов войны, которые делают бог знает что. Но я еще не беззащитен. Было бы гораздо труднее, если бы у меня не было моей магии. Он охотится за Скатах, надеясь либо убить ее, либо украсть ее оружие. Ни того, ни другого я не могу допустить. Нельзя забывать и о моем стремлении вернуть оружие владельцам». Махнув рукой, я призвал мечи матери обратно в свои руки и вложил их оба в ножны, вытирая кровь с зажившего носа. И почему все нацеливаются на мой окровавленный нос? Я собрал свою магию внутри себя, готовый в любой момент применить заклинание. «Так быстро уходишь?» Я еще даже не начал веселиться, усмехнулся вор и идет ко мне. Как только он сделал третий шаг в моем направлении, я слегка постучал правой ногой по земле, разряжая часть своей магии и создавая локальное землетрясение. Когда он споткнулся, теряя опору, из земли вылетели два шипа, нацеленные ему в грудь. Вору удалось с помощью мечей уничтожить их оба. К сожалению, он не заметил третий столб, формирующийся прямо под ними. Он попал ему прямо в голову, отбрасывая назад. Пока он гримасничает от боли, ошеломленный ударом, появился еще один шип и вонзился ему в заднюю часть колена, повалив его на землю. Вор закричал от боли и вонзил меч в шип, уничтожая его. Он встал, медленно исцеляясь, и посмотрел на меня. В ответ я развел руки в стороны, вызывая грозу над нами, и создал еще несколько шипов из земли и дерева, которые попытались пронзить вора. Но на этот раз он ловко увернулся от них, а те, от которых не смог увернуться, уничтожил мечами. Когда он разрушил уже десятый столб земли и перерубил еще один деревянный шип, он выставил мечи перед собой, скрещивая их. Как только он это сделал, с неба ударила молния, прямо в мечи. К счастью для него, мечи божественные, поэтому удар молнии подействовал не в полную силу. К несчастью для него, мечи все еще металлические, и теперь у него дергаются руки из-за сильного тока, которым его только что ударило. Пока я готовил очередную атаку, он вдруг достал откуда-то маску и надел ее. «Ты заплатишь за это, олимпиец!» — закричал он. «Запомни эти слова», а затем исчез. Я попытался произнести заклинание обнаружения, но ничего не получилось. Даже мои земные чувства сейчас не работают, чтобы найти его. Проклятие. Я должен был следить за третьим глазом. Используя сканирование, я проверил, не находится ли вор где-нибудь поблизости от меня. Просканировав несколько сотен миль, я вздохнул с облегчением, не найдя его нигде, и подошел к месту, где оставил богиню. Смогу ли я обнаружить вора с помощью своей космической силы? Кто знает, но если да, то я не хочу ее использовать. Для начала, возможно, мне придется отвечать на вопросы о том, как я так быстро нашел вора. Но главная причина в том, что я не хочу во всем полагаться на свою эхолокацию. Конечно, она эффективна, но все еще есть существа, способные скрыться от моих космических чувств. Моя мать, Атум, Агамотта и Уату, лишь некоторые из них. Если мне придется сражаться с таким существом, то я не хочу паниковать, когда моя эхолокация не сработает. «Что же с тобой делать?» – пробормотал я, глядя на все еще бессознательную богиню. «Должно быть, ей нанесли неслабый удар, чтобы вырубить ее на такой долгий срок». Покачав головой, я положил руку ей на голову и начал насыщать ее своей магией. «По крайней мере, я могу исцелить ее, чтобы получить хоть какие-то ответы. К тому же, она довольно симпатичная. Но прежде, чем пытаться соблазнить ее, мне нужно найти Скатах. Я не могу больше откладывать это. В следующий раз, когда мы встретимся, вор, ты умрешь, а я верну оружие его законным владельцам», — подумал я и снова сосредоточился на исцелении богини. Глава 32. Бранвин. Как только я исцелил ее тело от ран, магия богини начала восстанавливаться, а остальное начало заживать само по себе. Я восстановил руку и направился к сломанным шипам земли, все еще разбросанным вокруг меня. Найдя тот, который мне нужен, я ухмыльнулся, подобрал кусок плотного камня и положил его в карман. Хлопнув в ладоши, я сконцентрировался на своей магии и начал восстанавливать землю. Медленно, в течение нескольких секунд шипы втягиваются в землю, и земля выравнивается. Как будто она на секунду расплавилась, не раскаляясь, а затем затвердела, оставив лишь несколько горящих пятен, свидетельствующих о моей борьбе. Затем я перешел к деревьям и вырастил их заново, добавив еще несколько штук, потому что мне было жаль землю. Теперь следы ожогов от взрывов и моего удара молнии были единственными признаками того, что здесь вообще происходил бой. Я не мог просто заставить следы ожогов исчезнуть. Разрушительная магия стрел Пинаки выгравирована на земле, в этих местах. Она останется на некоторое время, пока земля медленно не очистится сама или этого не сделает моя мать. Услышав позади себя хныканье, я обернулся к богине, которая медленно приходила в себя, и тут же поймал нож. Ха, черт, это был хороший бросок. Я почти не заметил его. И этот нож не божественный, а наколдованный. Приподняв бровь, я посмотрел на великолепную богиню, которая в ответ глядит на меня, держа кинжалы в обеих руках. «Ты всегда так благодаришь своих спасителей, или я особенный, кто ты?» — спросила богиня, имени которой я до сих пор не знаю. Она внимательно озиралась по сторонам, как будто кто-то скрытый собирался напасть на нее. Несмотря на то, что она стояла лицом ко мне, я был уверен, что она готова к нападению откуда угодно. Отбросив нож, я развел руки, чтобы казаться как можно более безобидным. «Приветствую тебя. Меня зовут Тиас, сын Гей. А кто ты?» «Сын Дану», — пробормотала богиня, нахмурившись, и немного задумалась, глядя в сторону. И тут ее осенило, и она распахнула глаза. Она вскинула голову, чтобы посмотреть на меня. «Ты младший сын Дану, тот, кого она родила всего пару веков назад. Вообще-то 251 год», — поправил ее я, зная, что она называет мать по ее кельтскому имени, Дану. «Но да, я, это он. Однако я не исправил ее заблуждение, что мать сама родила меня. Я еще не так хорошо изучил ее, и чем меньше людей знают о Мадонне, тем лучше». Наконец она медленно опустила руки и улыбнулась. Этой улыбкой она напомнила мне мать. «Кто она, черт возьми, такая?» «Приветствую тебя, лорд Тиас, сын Дану. Меня зовут Бранвин, я богиня любви», — сказала богиня, слегка поклонившись. «Что ж, неудивительно, что она сексуальна. Она, чертова богиня любви. Приветствую тебя, леди Бранвин, я точно так же поклонился ей. Там был бог, с которым я сражалась. Он может быть где угодно, почему ты так спокоен?» — спросила она, вновь насторожившись после представления. «Вам не стоит беспокоиться, леди Бранвин», — ответил я, забавляясь, но понимая ее страх. «Бог, с которым ты сражалась и которому проиграла, уже давно ушел. Ты не понимаешь», — возражает Бранвин, покачав головой. Она повернулась ко мне спиной, доверяя охранять ее. «Он способен укрыться от любых заклинаний. Я знаю и понимаю, что тебе страшно. Однако, как только ты потеряла сознание, я сразился с ним. И хотя никто не победил, он был вынужден бежать, отложив битву на другой день. И если бы он все еще скрывался где-то рядом, он бы напал на меня, пока я был занят твоим исцелением. Я действительно понимаю, что ей страшно. Богов обычно не застают врасплох. Если это и случается, то очень редко. А тут Бранвин, богиня любви, еще и ведьма. Так что это потрясло ее больше, чем Ариса. Бранвин остановилась, обдумывая мои слова, а затем кивнула. «Мы должны двигаться», — сказала она, убирая кинжалы. «Здесь небезопасно». Ладно, она не до конца поверила мне, но это уже прогресс. По крайней мере, она избавилась от своего оружия. «Я знаю одно место», — я ухмыльнулся, потому что всегда хотел это сказать. И через несколько минут мы оба сидели в отдельной комнате в баре беса, между нами одна бутылка бренди, которую бес продал мне, и пара стаканов. Выпив пару бокалов, она начала свой рассказ. «Я просто занималась своими делами, пытаясь уговорить пару смертных заняться любовью, пока они пили в баре». Печально улыбнувшись, она добавила: «Они были чрезвычайно совместимы друг с другом. Внук Брана, мой брат, и моя праправнучка». Я снова проигнорировал вопиющий инцест, поскольку это не настолько близкие отношения, чтобы беспокоиться об этом. Если бы это были Бран и Бранвин, тогда я бы осудил. Очень сильно, Бронвин продолжила. Я даже не успела понять, что произошло, как почувствовала, что земля провалилась, и взрыв выбросил меня из бара. Все были мертвы или умирали, и у меня не было времени, чтобы попытаться исцелить их. Она не плакала, несмотря на то, что ей было больно вспоминать произошедшие события. Она богиня, ей несколько сотен тысяч лет. На всех смертных слез не хватит. Стану ли я таким же, кто знает. В любом случае, она сжала кулаки, пылая от злости, и выпила еще одну рюмку. Этот ублюдок ждал, пока я приду в себя, но ему было наплевать на смертных, поэтому он выпустил еще две божественные стрелы в бар и одну в меня. Я пыталась бороться с ним, но он превосходил меня во всех отношениях, и я потеряла сознание. Что случилось после этого? Я сделал глоток своего напитка и рассказал о событиях, которые привели меня к обнаружению ее бессознательного тела. Я также рассказываю об оружии и о том, что боги отправили меня на поиски, потому что кельты почему-то не знали об этом. «Ты знаешь, кто это?» – спросил я, закончив свой рассказ. «Я знаю, что его учила Скатах, но кроме этого, ничего. И боже, как он меня раздражает. Я не видел его в своих видениях, мать ничего мне об этом не рассказывала. А Скатах никогда даже не упоминала, что у нее был ученик до меня. То есть, конечно, ей около 700 тысяч лет, возможно, больше, так что у нее определенно был другой ученик в прошлом. Но все же, его зовут Кухулин. Он был смертным сыном Луга, бога солнца и Стирнаног, и жил как смертный, 5000 лет назад. Я мало что знаю о нем, не говоря уже о том, как он стал богом так, что никто из нас об этом не узнал, но я знаю, что он ищет Скатах, своего бывшего учителя, проговорила Бронвин, нахмурившись. Полагаю, настало время найти того, кто знает о нем, сказал я, допив свой напиток и налив еще немного в бокал Бронвин. Сейчас для тебя это единственный выход, согласилась Бронвин, выпив бренди. Мне нужно отправиться в потусторонний мир и сообщить ту от деда Наана Кухулине. Они захотят узнать, кто нападает на богов как трус. Я пожал плечами, меня не касаются ее поступки. Она могла бы отвалить, ничего мне не сказав, и я бы не возражал. Конечно, она привлекательна, но ничего такого, что я не видел. У тебя есть способ попасть туда немедленно, или ты хочешь, чтобы я открыл для тебя портал? Хотя я ценю твое предложение, улыбнулась Бронвин, у меня есть способ отправиться туда немедленно. Спасибо, что спасли мне жизнь, лорд Тиас. Не мог же я просто так позволить красивой женщине умереть? Я улыбнулся в ответ и подмигнул ей. Бронвин захихикала и, поцеловав меня в щеку, вышла из бара. Я тоже поднялся, бросил в сторону беса драгоценный камень и телепортировался. Приземлившись на горе, я сел, сделал несколько глубоких вдохов и запустил сканирование, на этот раз сосредоточившись на поиске Скатах. Раньше я не думал, что Скатах попала в беду, поэтому оставил ее в покое и не занимался ее поисками. Но теперь мне нужно ее найти, и чтобы узнать историю, и чтобы защитить ее. Хотя сам по себе Кухулин не победил бы Скатах, его владение божественными артефактами может перевесить чашу весов в этой битве. Судя по тому, что третьему глазу удалось скрыть Кухулина от всех пантеонов на земле, за исключением матери, я могу быть уверен, что он сможет скрыться и от Скатах. Когда моя космическая энергия волнами вырвалась из меня, я получил изображение моего окружения, несмотря на то, что мои глаза закрыты. Никогда не устану этим любоваться, подумал я про себя, улыбаясь открывшемуся виду. В течение нескольких секунд я охватил всю страну, даже нашел Ариса, дующегося в баре. Конечно, я нашел Скатах, которая пьет от души в одном из северных баров. К счастью, рядом с ней нет никаких следов Кухулина. Значит, либо третий глаз может скрываться от моих космических чувств, либо Кухулин все еще не знает, где Скатах. Решив так, я встал и создал портал. Пройдя через него, я приземлился перед баром, расположенным более чем в 1000 миль от моего предыдущего места. Я оказался в стране, которая в будущем будет известна как Норвегия, а передо мной бар, которым управляет Агир, норвежский бог моря и Эля. Я понятия не имею, как он получил два таких разных титула, и мне даже не любопытно. Открыв дверь, я вошел в бар и увидел, что он заполнен, и все посетители увлеченно пьют. Среди них, сидя на троне, закинув ногу на ногу, с женщиной на коленях, сидит Агир, сам хозяин бара. «Ха! Смотрите, кто здесь!» – завопил Агир, перекрикивая шум. Когда весь бар умолк, и доносились только легкие шепотки, в которых явственно звучало мое имя, я нахмурился. «Ну и ну, спасибо, Эгир. Я ведь так и планировал, чтобы ты во всеуслышание объявил о моем присутствии. Я никогда не был иллюзией, лорд Эгир. Просто у меня никогда не было возможности прийти сюда», — сказал я, подойдя к нему. «Вы только послушайте, он обращается ко мне, лорд Эгир. Ба, мы на Мидгарде, парень. Здесь я просто Эгир». Эгир громко смеется, женщина на его коленях хихикает вместе с ним. «Нахрена вы смотрите?» — закричал он, оглядев наблюдающую толпу. «Идите пить, не ты, Хермот, ты уже должен мне за последние 3 бочки, хотя я бы с удовольствием посидел и поговорил», — сказал я, оглядываясь. «Когда толпа возвращается к своим делам, я здесь, чтобы найти кое-кого. Не могли бы вы помочь мне?» Став немного серьезным, Эгир говорит. «Послушай, парень», — ответил Эгир, сразу приняв более серьезный вид, — «мои клиенты приходят сюда за тишиной и покоем». Я сухо указал на крики, раздающиеся позади меня, и он добавил: «Я имел в виду приватность. Я не собираюсь просто так направлять тебя к тем, кто хочет остаться незамеченным». «Какого хрена, чувак? Ты буквально объявил о моем присутствии всему бару, и ты говоришь о приватности». Вздохнув, я просто махнул на него рукой и сказал: «Отлично, тогда я сам ее найду. Мне бутылку вашего лучшего эля». Заплатив за нее, я огляделся по сторонам и заметил множество людей с надвинутыми на лицо капюшонами. К счастью, я уже знал, кто из них скатах, и просто пытался казаться неосведомленным. Поэтому, поставив бутылку на стол, я сел на свободный стул напротив скатах и начал наливать себе эль. «Ты стал взрослее. Какого хрена ты здесь делаешь, сопляк?» — спросила скатах, раздражаясь и крепко сжимая свою кружку. Выпив первый стакан, я говорю: «А-а, то, что нужно», — с наслаждением сказал я, выпив первый стакан. Потом налил себе еще эля и ответил: «Вообще-то я ищу тебя. Почему ты прячешься? Не твое дело. А теперь убирайся, пока я не решила, что хочу преподать тебе урок», — говорит скатах, угрожая мне. Усмехаясь, я игнорирую ее угрозу и говорю: «Ну, неважно, почему ты прячешься», — я усмехаюсь, игнорируя ее угрозу. «Пока что, нам нужно поговорить, наедине». Скатах хмурится на меня из-под капюшона и просто допивает свой напиток. «Пойдем», — предлагает она и поднимает мою собственную бутылку эля. «У меня есть комната наверху», — она это говорит с явным неудовольствием. «Что, черт возьми, ты задумала, Скатах? От кого ты прячешься?» «Это Кухулин». Вздохнув, я встаю и следую за ней, гадая, во что теперь выльется этот квест. Глава 33. Снова Скатах. Как только дверь закрылась, я скрестил пальцы и провел ими по кругу над дверью. Круг засветился зеленым светом, и несколько рунических знаков распространились, покрывая всю комнату. Они вспыхнули зеленым один раз, а затем успокоились и исчезли из виду. «Чары конфиденциальности», — ответил я на вопросительный взгляд скатах. «Никто не сможет ни заглянуть в комнату, ни подслушать. Никто, кроме матери и наблюдателей. Но это только потому, что они занимаются этим буквально миллиарды лет». Скатах кивнула и достала откуда-то еще одну бутылку, поскольку с моей она уже покончила. «Зачем ты здесь? Тебя послала Гея?» «Подожди, черт возьми, а Гея знает, что ты покинул остров? Что ты такое говоришь, Скатах?» Не обращая внимания на ее испуганное возмущение, я выхватил у нее бутылку и сделал глоток. «Ты действительно думаешь, что я могу спрятаться от своей матери?» И вопросительно поднял бровь. Скатах сделала паузу, а затем фыркнула, побуждая меня продолжать. «На самом деле, до сегодняшнего дня я не искал тебя, как это ни удивительно. Мне пришлось сегодня начать твои поиски». «Серьезно? Почему?» — спросила Скатах, забирая бутылку. «Сегодня я встретил одного из твоих учеников», — ответил я, глядя в фиолетовые глаза синеволосой красавицы, сидящей передо мной. «Кажется, его зовут Кухулин. Впервые за все годы, что я ее знаю, я увидел страх в глазах скатах, и это был не просто страх, а абсолютный ужас. Но почему? Она сильнее меня, и уж точно сильнее его». Ее глаза распахнулись, скатах встала и обняла меня за плечи. «Ты в порядке? Он причинил тебе вреда?» — спросила она, осмотрев меня со всех сторон. Она начала бессвязно расспрашивать о моем здоровье, и я понял, что страх был не за себя, а за меня. «Скатах», встряхнув ее, твердо сказал я, тронутый ее заботой: «Я в порядке. Он немного поранил меня, но ничего такого, что я не смог бы вылечить сам. А вот Бранвин, напротив, сильно пострадала». «Бранвин? Ты встречал Бранвин?» спросила Скатах, вероятно, недоумевая, откуда я ее знаю. Бранвин попала в его засаду, объяснил я. Он напал, используя лук Шивы, и она несколько раз не смогла увернуться. Сейчас с ней все в порядке, и она уехала в Авалон. Однако я не знаю, вернется ли она. «Расскажи мне все», — приказала Скатах, приняв мои объяснения. Я рассказал ей о своем квесте, потому что по какой-то причине она ничего о нем не знала. Рассказал ей, как я ходил от бара к бару, потому что по какой-то причине Кухулин, вор, нападал только на богов, которые любили проводить время в барах. Забавно, но оружие, которое сейчас было при нем, было единственным, которое он не украл у пьяных богов. Меч Риса был взят из его комнаты на Олимпе, а Пинака – из храма в Индии. Что касается двух других, то они были украдены из царств богов, которым принадлежали. Оружие, найденное уничтоженным или брошенным, пропало после его нападения на богов в барах. И теперь, как я подозреваю, я знаю причину его частых посещений баров. Все это время он искал Скатах и по какой-то причине собирал оружие. Скорее всего, чтобы сразиться со Скатах или с кем-то более сильным. Я закончил свой рассказ поединком с Кухулином и последующими событиями. Теперь твоя очередь, обратился я к Скатах. Расскажи мне об этом Кухулине. И даже не пытайся уклониться от ответа, мать сама послала меня в этот поход, добавил я, когда мне показалось, что она собирается отказаться. Ей не понравится, если ты будешь целенаправленно препятствовать этому. Хорошо. Скатах, нахмурившись, прищелкнула языком. Но как только эта история закончится, ты уйдешь. Когда я кивнул, она начала свой рассказ. Около 5000 лет назад я взяла ученика по приказу бога солнца Луга. Ситанта был его сыном-полубогом, и он был совершеннейшим оболтусом. Поэтому его отец нанял меня, чтобы я научила его дисциплине. Ситанта был диким, буйным, улыбаясь, размышляла Скатах, недисциплинированным, и он был немного избалован. Но он быстро учился, так же, как и ты. Но поскольку он был смертным, это было еще более впечатляюще. Я учила его 10 лет. Он прошел все мои тесты, грустно сказала она, покачав головой, как я и надеялась. Так что я кое-что сделала. Я планировала обучать его дальше и хотела отдать ему одну вещь, как своему будущему ученику. Я отдала ему Гая-болк, сказала Скатах и покраснела от стыда. Какого черта? Вздохнув, спросил я. Ты же любишь это копье. Да, я люблю его, кивнула Скатах. Именно поэтому я собиралась отдать его своему преемнику, как только он у меня появится. А в тот момент я думала, что им будет Ситанта. Она покачала головой и сделала еще глоток. К тому времени он уже получил имя Кухулин, гончая Куланна. Когда он научился владеть моим копьем и силой, заключенной в нем, он обманул меня, создав образ справедливого и мудрого человека. Кухулин оказался хитрее меня. Время от времени он сбегал, прихватив с собой копье, ради приключений, как он говорил. Но, поскольку он возвращался максимум через пару ночей, я не возражала и позволяла ему это. Однажды ночью, когда он вернулся из экспедиции, я почувствовала это в нем, божественность. «Как так, он просто стал богом, это ведь ненормально?» – спросил я, обдумывая все возможные варианты и пугаясь каждого из них. «Да, это ненормально», – подтвердила мой страх Скатах. «Он убил бога, и я не знаю какого. Он убил бога и впитал его божественность в себя, сам став богом. Что случилось потом, Скатах?» – мягко спросил я, взяв ее за руку, когда она сделала паузу, выглядя полностью сломленной. «Я набросилась на него», – прорычала она, – с ненавистью глядя на бутылку. Я забрала у него Гая-болк, отказалась от него как от своего ученика и изгнала его заклинанием, чтобы он никогда больше не нашел меня. Увы, он сын ведьмы и нашел способ снять проклятие, которое я наложила на него. Это было около 2 веков назад, сказала Скатах и допила бутылку. Так вот почему ты так внезапно ушла, помрачнел я. Ты почувствовала, что проклятие снято. Этот ублюдок неправильно использовал мое копье, проговорила она, глядя на свой пустой стакан. «Я никогда не прощу его за это. Я покинула остров, потому что поняла, что он меня чувствует. Где бы я ни была, он чувствует, в каком направлении я нахожусь. Поэтому, чтобы сохранить тайну острова, я уехала и скрылась. Оглядываясь вокруг, я пытался собрать все свои мысли воедино. Этот Кухулин был смертным, который украл божественность убитого им бога. Он имел доступ к Гая-болк, он сын ведьмы, и ему понадобилось 5000 лет, чтобы снять наложенное на него проклятие. Он может каким-то образом отслеживать скатах, хотя это пока не точно. Скатах, неожиданно обратился я к ней, выводя ее из задумчивости. Когда она повернулась ко мне, я спросил, где Гаеболг. Я не видел его при ней, не было его и в комнате. Я не ощущал его магию. Значит, либо она выучила несколько новых вещей, либо спрятала его где-то снаружи, что, безусловно, глупо. Я спрятала его в зачарованные ножны, нахмурилась в скатах, чтобы никто не узнал меня и не украл его. Они надежно закреплены на моей спине. Когда она провела рукой по спине, я распахнул глаза и закричал. «Нет, подожди, не надо», но я опоздал. Она вытащила копье, во всей его пурпурно-черной красе. «Убери его, черт», выругался я, как только почувствовал магию оружия, какой я ее помнил по тренировкам. Дергая скатах за руку, я выбежал из двери, опустил заслон и крикнул. «Спрячь это как можно быстрее. Куда ты меня тащишь, сопляк?» Скатах хмуро посмотрела на меня, но спрятала оружие. «На улицу», — сказал я после небольшой паузы, повернувшись к ней. «Ты только что нарисовала на этом баре вывеску о том, что ты здесь. И хотя я хочу взять реванш, но он должен состояться на моих условиях. Не так внезапно. Я ведь даже взял его кровь, чтобы отследить его, когда буду готов». Когда Скатах побледнела, я снова притянул ее к себе и сказал, «Пойдем, мы можем уйти и спланировать засаду». Однако не успел я сделать и шага, как почувствовал, что ветер снова кричит мне, чтобы я защищался, как несколько часов назад во время боя с Кухулином. Подхватив паникующую Скатах, я прижал ее к груди и топнул по земле. Через полсекунды ветви магического дерева поднялись из земли и образовали вокруг нас купол. Не останавливаясь на достигнутом, я положил ладонь на внутреннюю стену, отчего та засветилась коричневым цветом в виде кельтского узла, на который я и нажал. Тут же, как и в комнате наверху, из узла появились руны, вспыхнули зеленым и исчезли из виду. «Что происходит, Тяс?» — спросила Скатах, глядя вверх. Я открыл рот, но ответить не успел, так как вокруг нас раздались взрывы. Я почувствовал, как дрожит земля, и услышал крики богов, получивших ранения. Мой деревянный купол защитил меня от огня и разрушений, но он не блокировал звуки. Я сосредоточился на том, чтобы поддерживать заклинания щита, наложенные как на внутреннюю, так и на внешнюю сторону купола. Одна из стрел попала в купол, отчего на его стенах появились трещины, но я просто добавил больше магии, восстанавливая его. Наконец, после примерно 15 взрывных стрел разной интенсивности, все прекратилось, и я исследовал пространство снаружи с помощью сканирования. Большинство богов живы, причем Эгир пострадал меньше всех. У него отсутствуют пальцы, а на коже ожоги. Но все норвежские боги были без сознания. «Я знаю, что ты там, Скатах. Эта слабая атака не могла причинить тебе вреда». Мы услышали голос, раздающийся с расстояния в несколько сотен ярдов. «Ты в порядке?» Вызвав шар света, я посмотрел на дрожащую Скатах. «Как он нашел нас так быстро?» — спросила Скатах, не испугавшись, а рассвирепев. «Ты сама говорила, что он сын ведьмы», — ответил я, указав на ножны. «Возможно, у него есть какая-то связь, которую он установил с Гаеболг, или у него есть заклинание, которое может его отследить». Ножны заглушили магию копья настолько, что заклинание слежения не срабатывало должным образом, просто давая ему общее направление поиска. Это объясняло, почему он до сих пор не догнал ее, до сегодняшнего дня. И нашел он ее только потому, что я вроде как заставил Скатах раскрыть Гаеболг. «Ладно, чувством вины буду мучиться потом. Мне нужно поймать богоубийцу». Скатах посмотрела на меня яростным взглядом. «Насколько я ее знаю, и думаю, что знаю я ее хорошо, сейчас она размышляет о том, скольких богов ранил Кухулин, пытаясь найти ее. Опусти этот купол», — сказала она, — «и следуй за мной». Зная, что лучше не спорить с женщиной, тем более с той, которая может надрать мне задницу, я послушно опустил купол и последовал за Скатах, пока она обходила павших богов, некоторые из которых оказались мертвы. «Да упокоятся ваши души в Вальгалле, храбрые воины», — мысленно помолился я, не отставая от Скатах. Она остановилась в 20 футах от ликующего Кухулина. В руках он все еще держал лук, пинаку, а третий глаз уже был надет на голову, хотя и был пока открыт, а два меча располагались у него за спиной. «Ну что, наконец-то покончим с прятками, учитель?» — спросил Кухулин, особо выделив последнее слово, чтобы раздразнить скатах. Я бы пришла убить тебя сразу, но я не считала тебя достойным моего личного внимания», — презрительно ответила скатах. «Что здесь делает олимпиец?» Его полные ненависти глаза внезапно обратились ко мне. «Олимпиец?» — переспросила скатах, глядя на меня. «Олимпиец?» — я пожал плечами на ее растерянный взгляд и, вздохнув, призвал мечи матери в свои руки. «Ты глупее, чем я думала, Ситанта», — сказала она, глядя на мечи в моих руках. Эти слова словно послужили неким толчком. Кухулин выглядел разъяренным. Он убрал пинаку в кобуру и призвал два меча в свои руки. «Меня зовут Кухулин», — крикнул он и бросился к скатах. «Развлекайтесь», — произнес я, сделал шаг назад и телепортировался на небольшое расстояние, чтобы насладиться боем. Глава 34. Конец Кухулина. Скатах осталась на месте, позволяя Кухулину приблизиться к ней. Кухулин подбежал ближе и прыгнул на нее, нанося удар правым мечом по шее скатах и готовясь следом нанести удар другим мечом. Скатах, которая все еще была безоружна, наклонилась назад и ударила его по руке, отчего меч зарылся в землю, образуя небольшой кратер. Она позволила ему вытащить меч из земли и повторить свою атаку. Кухулин бросался на нее снова и снова, используя оба меча богов войны, но скатах легко уклонялась от них. Однако по прошествии времени я увидел, что Кухулин становится все сильнее, а его удары почти задевают скатах. Примерно через 5 минут ее уклонений Кухулин начал злиться и, резко увеличив скорость, нанес удар мечом в голову скатах. Когда она упала, чтобы увернуться от удара, Кухулин ударил ее ногой по лицу, отбрасывая на пару метров. «Ой, это должно быть больно», — пробормотал я, глядя, как скатах эффектно приземляется на ноги. «Похоже, ты научился новым трюкам, Ситанта». Скатах потерла шею и вытерла кровь с лица. «Я просто не ожидала, что ты овладеешь магией». Оскалившись, Кухулин промолчал и возобновил свои атаки. Подлечившаяся скатах бросилась вперед, на этот раз переходя в наступление. Уклоняясь от колющего меча Кухулина, скатах крутанулась на опорной ноге и нанесла удар в печень. Сильно. Кухулин тут же уронил один из мечей, который подобрала скатах, и закашлялся, пытаясь прийти в себя. «Осторожно, он исцеляется», — закричал я, глядя на расслабленную скатах, рассматривающую меч. «Я была богиней войны 700 тысяч лет, Тиас», — крикнула она в ответ, махнув рукой и не сводя глаз с меча. «Не пытайся учить меня». Вздохнув, я вернулся к молчаливому наблюдению, позволяя скатах делать свое дело. Кухулин, находившийся всего в паре футов перед скатах, пришел в себя через полминуты и встал, на этот раз с одним мечом. Рыча, он возобновил бой и начал наносить удары. Скатах рассеянно блокировала первый удар, пригибаясь к земле, и отпрыгнула назад, когда более высокий Кухулин попытался ударить ее ногой в голову. Приземлившись, она подняла меч, чтобы блокировать следующий удар Кухулина, и закрутилась вокруг него. Когда она снова попыталась ударить его ногой в живот, Кухулин блокировал удар коленом и вздрогнул. «Я его понимаю, я знаю, как сильно бьет скатах». Вращаясь в воздухе, скатах нанесла удар ногой по лицу Кухулина, ломая ему нос. Этот удар настолько быстрый, что я увидел его только благодаря космическим силам. Такая скорость недоступна для обычного зрения. Эффект от удара был весьма впечатляющим. После того, как сломался нос Кухулина, который был выше скатах на целый фут, отбросило назад, он пробил два дерева и приземлился под третьим. «Побереги его некоторое время», — попросила скатах, бросая в мою сторону меч. «Он принадлежит Арису». Кивнув ей, я взял в руки меч и увидел, как скатах направилась к поверженному Кухулину с копьем в руке. Но как только она дошла до него, Кухулин открыл рот и выплюнул в нее огненный шар. Скатах взмахивает гаеболгом, который рассеял огненный шар, и что-то очень тихо сказала, так я ничего не расслышал. «Аррргхахаха!» — в ярости закричал Кухулин, которого короткая фраза скатах похоже разгневала. Этот крик сопровождался волной магии, которая отправила скатах в полет и вырвала с корнем несколько деревьев, заставляя меня нахмуриться. Покружившись в воздухе, скатах снова приземлилась на ноги и, распахнув глаза, тут же выставила копье перед собой, держа его обеими руками. «Я понимаю, зачем ей это», когда Кухулин появился перед ней и ударил в копье. Точнее, он пытался ударить ее, но скатах блокировала удар копьем. Удар не причинил ей вреда, но отбросил еще дальше назад, так как Кухулин бросился бежать к ней быстрее, чем раньше. «Значит, он увеличивает свою скорость и силу с помощью магии? Умно», — Но он недооценивает своего противника, подумал я про себя, увидев, как Скатах приспосабливается к возросшей силе Кухулина. Гнев Кухулина затуманил его рассудок, он продолжил наносить удары по Скатах, а она либо уворачивается от них, либо блокирует. Его меч остался лежать, забытый, в том месте, куда его бросили. Я незаметно подозвал его к себе и положил рядом с мечом Ариса. Поуклонявшись от кулаков минут 10, Скатах раскрутила свое копье и отправила Кухулина в полет. Он жестко приземлился на груду камней, разбивая их на мелкие кусочки. Зная, что он почти побежден, я телепортировался к Скатах. «Какого хрена ты пряталась от него, если так легко могла победить? Оставь, Тяс. У меня есть свои причины», — язвительно сказала Скатах, заставляя меня нахмуриться. Мы оба направились к Кухулину, который начал медленно вставать. Я сбил его с ног и приставил меч Ариса к его шее. «Я знаю, что пожалею об этом, но зачем ты все это сделал? Каков был твой мотив?» «Мои мотивы непостижимы для тебя, дитя Божье», — ответил Кухулин, глядя на нас обоих с гневом в глазах. Он вздрогнул, когда я сильнее нажал ногой ему на грудь, а потом усмехнулся и добавил: «Кроме того, ты все равно умрешь здесь». С этими словами он исчез из-под моей ноги, заставляя мою ногу опуститься на землю. Я тут же активировал свое космическое зрение и начал искать его. «Видишь что-нибудь?» — спросила Скатах, повернувшись ко мне спиной, так как мы оба бдительно осматривались. «Нет, думаю, он ушел», — прошептал я, все еще не уверенный, что третий глаз гора поможет ему скрыться от моего космического зрения. «Ах!» — Скатах вздрогнула и упала. Я посмотрел на нее и увидел порез на ее лодыжке. «Какого черта? Откуда у него меч?» Он снова появился передо мной, полностью расслабленный, и я увидел в его руках знакомый меч, меч моей матери. Положив руку за спину, я удостоверился, что он украл у меня меч моей матери. Глядя на мое сердитое лицо, он вертит меч в руках и спрашивает: «Ищешь это, олимпиец?» — спросил он, глядя на мое сердитое лицо и вращая меч в руках. «Это хороший меч, хотя и немного тяжеловат. Ты в порядке? Хочешь отдохнуть, Скатах?» — спросил я, все еще яростно глядя на Кухулина и желая выхватить меч из его холодных, мертвых рук. «Да, он перешел черту. Займись им», — кивает мне Скатах. Кухулин ухмыльнулся кровавой улыбкой, так как он продолжает истекать кровью, с тех пор как Скатах ударила его, и исчез из моего поля зрения и чувств. Маска, скрывающая его, почему-то не может остановить мои инстинкты. Поэтому, когда я почувствовал, что они кричат мне, чтобы я подпрыгнул, я так и сделал, и попытался ударить коленом воздух перед собой. К сожалению, мое колено встречает только пустоту, так как Кухулин уже далеко от меня. В следующий раз, когда мои инстинкты полыхнули, я воспользовался мечом Ариса, чтобы отвести от себя удар противника. Он стукнулся от дерева, а я проткнул воздух перед собой и наткнулся на что-то твердое. Я услышал ворчание и увидел, как дерево затряслось от удара невидимого тела Кухулина. «Как ты это делаешь?» – растерянно спросил он, снова становясь видимым. «Сам не знаю, тупица. Но тебе я этого не скажу». Я молча вызвал скальный шип, чтобы пронзить его. Он уклонился и снова стал невидимым. Я увернулся еще от нескольких таких подлых атак, ни одна из них не задела меня, но и мои ответы не затронули его. «Что случилось с Пинакой, Ситанта? Достиг своего предела?» спросил я, чтобы позлить его. «Меня зовут Кухулин», — зарычал он слева от меня, и я тут же начал атаку. Бросив меч Ариса, я вонзил его в плечо, заставляя его выронить меч моей матери, который я тут же призвал. Прежде чем он успел стать невидимым, я хлопнул в ладоши, а затем взмахнул ими в сторону Кухулина, который пытался вынуть меч Ариса из своего плеча. Со всех сторон вокруг Кухулина поднялись корни деревьев и закружились вокруг него. Одному удалось вонзиться в его плечо, после чего Кухулин с помощью своей магии отбросил от себя остальные и вынул меч. Он снова стал невидимым, заставляя меня внутренне ухмыльнуться.